Глава 11. Охота на носорога. В племени существовал обычай. Перед каждым важным событием всегда нужно было организовать охоту. И чем больше было племя, тем грандиознее охота. Ну и по ее результатам судили об успешности задуманного дела. Негры в большинстве своем были прекрасными охотниками, и если бы не их природная лень, они многого могли бы добиться, наверное. Но, увы и ах, имеем, что имеем. А кого и так понятно. Не все в моем селении были воинами, но почти все мужчины были охотниками и в прямом, и в переносном смысле. Кому была охота поохотиться, кому была охота поспать, а кому и с женщинами была большая охота. В общем, у каждого была своя охота. А как известно, одна охота другой не мешает. Так что со мной поохотиться собрались 10 охотников-загонщиков и 20 воинов. Ну и мини-отряд страхующих меня из 3 преданных лично мне молодых воинов, вооруженных усиленными луками, вымененными у купца-суданца. Одним из этих воинов была Нбенге, у которой папа явно был не из племени Банда, а, наверное, из племени зулусов, и которые давно не давали покоя лавры амазонок, упомянутые мной как-то мимоходом. Может быть, на это были еще какие-то веские причины, но эта симпатичная, стройная и высокая девушка со всей серьезностью напросилась в отряд страхующих воинов на будущей охоте. Меня это изрядно порадовало, потому что я был уверен в ней и знал, что она не пропустит опасного момента и не даст прозевать его другим. Вернувшийся из саванны разведчик сообщил, что видел в 30 километрах от нашего селения не просто носорога, а белого носорога, такого же редкого, как белый тигр в Индии. Это был знак. И не просто знак, а значище. Но никто, кроме меня, его понять не смог. Носорог был большим, старым самцом, который покинул стаю и ушел в свободное плавание, уступив место более молодому, и сейчас бродил по саванне в поисках еды, высокой и сочной травы. Вечером мы, раскрасив свое тело в разные цвета, танцевали дикие танцы вокруг костра, отдавая дань одному из богов племени Банда. Этих богов у племени было много, и я их не запоминал. Мне хватало и того, что я и сам всячески запугивал суеверных негров волей богов, и тем, что они мне во всем очень помогают. Вдоволь наплясавшись и напевшись, и даже совершив обряд жертвоприношения, зарезав пойманного в ловушку гепарда, я завалился спать, ну, как и все остальные. На следующий день все участвующие собрались, и мы выдвинулись на охоту. Командой загонщиков руководил пожилой негр по имени Наобум. Ну, его имя было что-то вроде Нгобум, но я его называл этим именем, немного изменив старое. Саванна была не пустынна. То тут, то там мелькали в высокой траве различные животные. Антилопы, слоны. Медленно прошагали вдалеке высокие жирафы, вытягивая в такт шагам свои длинные шеи. Мелькнула и скрылась в траве стая гиен. Прошуршала, убираясь с нашей дороги, ядовитая змея. А мы шли вперед, выискивая белого носорога. Через полдня пути белый носорог был найден. Он мирно пасся возле большого баобаба и периодически терся об него своей толстой шкурой. Поправив на плече шкуру лично добытого мною леопарда, висевшую вроде не спадающей туники, я стал раздавать команды. «Наобум, забирай загонщиков и идите налево. Создавайте там шум и гоните носорога на меня. Я буду возле того дерева», и я показал рукой на одинокую африканскую акацию, торчавшую вдалеке. Отдав еще пару распоряжений, я направился к акации, чтобы занять удобную позицию, а в случае опасности или неудачи спрятаться на дереве. Моя свита, состоящая из 20 воинов, держалась позади меня и была готова прийти на помощь. Но я сильно сомневался, что они смогут сделать что-то стоящее, даже если будут самоотверженно бросаться на носорога. Вся надежда была на тройку подстраховщиков, оснащенных запасом ядовитых дротиков и стрел. Я же надеялся на свой английский слонобой и копье, также смазанное парализующим ядом. Но на ружье все-таки больше. Калибр в 14 мм внушал мне уважение и надежду на легкую победу. Заняв позицию, я приготовился к встрече с носорогом и показал условный знак. Его по цепочке передали на Абуму, а тот поднял загонщиков, и размалеванные белой и красной краской негры, непрерывно ударяя в небольшие там-тамы, двинулись на носорога. Звук там-тамов нарастал, и загонщики, вытянувшись в цепочку, стали гнать зверя на меня. Носорог, выпучив свои подслеповатые глазки, оглянулся в их сторону, а потом зашевелил ушами, пренебрежительно фыркнул и нехотя поплелся в противоположную от загонщиков сторону. Через некоторое время он вышел на дистанцию моего прицельного выстрела. Уперев приклад ружья в плечо, я тщательно прицелился носорогу в глаз и, задержав дыхание, нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Но в этот самый момент белый носорог мотнул головой, отгоняя от себя присосавшегося овода, и пуля не попала ему в глаз. Чиркнув по морде, она разрезала ему кожу и, ударив толстую кость, вызвала лишь легкую контузию. Носорог взревел и повернул голову в ту сторону, где стоял я. «Форс-мажор!» Мои руки задрожали, и когда я откидывал затвор в сторону и лихорадочно выцарапывал пустую гильзу из патронника, тот никак не хотел оттуда выходить. Наконец я его выкинул и, вытащив из сумки, висевшей на поясе, следующий патрон, вложил его в патронную коробку и пропихнул дальше в ствол большим пальцем. Все это время, занятый напряженными действиями, я не смотрел в сторону носорога, а, подняв глаза, обомлел. Прямо на меня неслась огромная туша зверя. Счет пошел на секунды. Вскинув опять винтовку к плечу, я быстро прицелился и выстрелил. По закону подлости, кто не знает, это один из трех законов Мерфи, пуля попала носорогу в бровь, окончательно залив кровью его глаз. А может, и выбил его осколками пули, но до мозга она не добралась. И носорог, лишь на секунду притормозив, снова яростно взревел и бросился на меня. Схватив винтовку, я пулей взлетел на дерево. Ну, не взлетел, а быстро взбежал, цепляясь за ствол негнущимися от напряжения руками и заскорузлыми пальцами ног. Мои воины, которые должны были охранять меня от покушений, в страхе бросились в разные стороны, как мыши, стараясь спрятаться в траве. Носорог с разбегу врезался в дерево, а потом ударил его еще и рогом. Я еле успел повесить винтовку за ремень на одну из веток, как свалился с дерева, как переспевшая груша, не успев даже зацепиться за ветки. «Нет!» — послышался откуда-то женский крик. И в толстую шкуру носорога полетели одна за другой стрелы, потом и дротики. Я свалился с дерева на землю, но носорог не смог меня сразу увидеть, а почувствовал своей шкурой меткие выстрелы и обернулся в их сторону. И благодаря этой неожиданной помощи я уцелел. Два молодых воина использовали все свои отравленные дротики и, увидев, что с ними носорог стал похож на дикобраза, но дикобраза живого и весьма разъяренного, бросились бежать в разные стороны. Женщина, которая кричала, а это была Нбенге, осталась одна, бесстрашно посылая одну за другой отравленные стрелы в носорога. По счастью, у нее закончились стрелы раньше, чем зверь успел до нее добежать, потому что, отстрелявшись, она тоже попыталась сбежать, но не успела. Носорог мотнул огромной головой, увенчанной длинным костяным рогом, и хрупкое девичье тело отбросило в сторону. Я только стал подниматься с земли, как, повернувшись, увидел всю эту картину. Девчонка была все-таки дорога мне, а ее самоотверженный поступок внес в мою душу растерянность, которая почти мгновенно переросла в ярость. Винтовка осталась болтаться на дереве, а возле него валялось копье с отравленным лезвием, позабытое мною в суматохе. Вне себя от бешенства я схватил его и, выставив перед собой, побежал на носорога. В несколько прыжков я преодолел разделяющее нас расстояние, и пока носорог пытался найти в густой траве Нбенге, чтобы добить, я уже оказался позади него. Я не стал прятаться или тыкать копьем в его толстый зад. Ударять носорога в брюхо, и так утыканное стрелами и дротиками, хоть и внесшими свою лепту, но настолько малую, что не смогли его еще до сих пор свалить, тоже было бесполезно. Я сразу двинулся к его голове. Заметив движение сбоку, он стал разворачиваться в мою сторону. Но уже несколько замедленно, видимо, яд постепенно стал на него действовать. Подскочив к носорогу вплотную, я ударил изо всех сил копьем ему в шею и сразу отскочил, а остро отточенное лезвие, обильно смазанное ядом, пробило толстую шкуру и разорвало животному одну из артерий. Хлынула кровь, и яд стал быстро распространяться по всему телу. Пока носорог еще был живой, я бегал вокруг него, нанося удары копьем со всех сторон. Наконец, яд стал действовать, и движения носорога все больше стали замедляться, пока у него не подкосились передние ноги, и он не рухнул на колени. И так и остался стоять, громко и уже не грозно урча, пока его вес не стал мешать удерживать равновесие. Носорог стал заваливаться на бок и так уже лежал, не в силах больше подняться. Увидев, что носорогу пришел конец, я бросился искать Нбенги и вскоре нашел ее неподалеку, лежащей без сознания. Хвала всем богам, она была жива. Только ее левая рука была сломана, и из нее торчала острая кость, прорвавшая тонкую черную кожу. Перелом был открытым, и девушку срочно надо было спасать, пока она не истекла кровью. Призвав на помощь все свои познания в вопросах оказания первой медицинской помощи, в частности при открытых переломах, я стал накладывать Бенги на руку жгут, чтобы остановить кровь. Пользуясь бессознательным состоянием девушки, я вправил сломанную кость обратно, зафиксировав ее с помощью своего копья. Потом, выдернув из туши носорога сломанный дротик, я обвязал его волосяными ремнями и прикрутил как можно плотнее и жестче. А в это время мои, верные воины где-то прятались по кустам, думая, что их вождь давно убит и сейчас праздно проводит время в качестве раздавленной лепешки. Но, увы, они жестоко ошибались. Меня нашли возле убитого носорога загонщики во главе с Наобумом, которые не видели картину нападения носорога на меня и поэтому не сбежали раньше. Увидев меня живого, а белого носорога мертвого, они стали кричать и танцевать вокруг него, пока сильный удар моего кулака не напомнил Наобуму, кто здесь вождь и главный охотник, а кто предводитель всего лишь загонщиков. После моих криков и разбрызгивания слюной, не черной, а белой, один из загонщиков, добежав до покосившейся акации, проворно забрался на нее и снял мою винтовку, а затем отдал мне. Повесив оружие на плечо и отдав свое копье Наобуму, я поручил ему собрать всех разбежавшихся воинов и заняться носорогом, разделать его тушу, снять с него шкуру и отрубить рог, ну и так далее. Только не есть. А сам, схватив Нбенги на руки, бросился бежать к селению, где у меня были некоторые растительные ингредиенты, которые помогут мне спасти ей жизнь и ускорить заживление перелома. Девушка была легкая, и какое-то время я ее нес на руках. Но бежать из-за этого было скорее не тяжело, а неудобно. И я перекинул ее на плечо, стараясь не задеть сломанную руку. Временами я останавливался, чтобы передохнуть. 30 километров – это все-таки не та дистанция, чтобы на одном дыхании ее преодолеть. Девушка была по-прежнему без сознания. Взяв ее опять на руки и прислонив к плечу, я пошел дальше уже спокойным, размеренным шагом. Вскоре дыхание Нбенги стало более размеренным, а потом ее правая рука дрогнула и обвела мою шею, а лицо прижалось к моей груди, по которой потекли ее горячие слезы. Что это были за слезы, я не знал, но думал, что от боли. Не знаю, как принято утешать в племени своих женщин, но я умел только ласково нашептывать в ее маленькое ушко успокаивающие слова. Может, мне показалось, но ее ухо было постоянно развернуто к моим губам и, кажется, даже увеличилось в размерах. Наконец, долгая дорога по саванне подошла к концу, и я прибыл в селение. Увидев меня с безвольно лежащей на моих руках Нбенги, все всполошились. Женщины стали метаться в разные стороны, бестолково суетясь и выкрикивая противными визгливыми голосами, пока я не прекратил это безобразие, наорав на них, и не стал раздавать приказы, подкрепленные не только громким голосом, но и затрещинами. После моих указаний все пришло в норму, и женщины быстро нашли и воду, и настой лекарственных трав, и сонное зелье, чтобы пострадавшая сильно не мучилась. Уложив Нбенги в хижине скорой медицинской помощи, которую я не так давно организовал, путем практически сверхъестественных усилий и призывая всех духов на головы бестолковых негров, я стал оказывать ей помощь. Проверил и наложил новую шину, омыл ей руку от крови, дал сонное зелье, чтобы она могла спокойно уснуть, и вышел из хижины, уловив на прощание от нее такой полный обожания взгляд, от которого мне стало не по себе. Нет, я, конечно, любил девушек по-своему. И они меня любили. Но как-то привязываться к конкретному человеку мне никогда не хотелось. Веселая жизнь без всяких обязательств была мне дорога, как золотая монета скупердяю. В этом плане я удивлялся своим бывшим подругам. Мне-то это было выгодно. Я получал от любви не только чисто эстетическое удовольствие, но и вполне приземленное. А вот чем это было выгодно самим девушкам, которые менее зависимы от физиологии, чем мужики, так и осталось для меня загадкой. Но сейчас все было несколько по-другому, и когда человек, изначально не предназначенный для войны, готов отдать за тебя жизнь, это внушает к нему разные чувства, но все очень сильные. Где-то там, в глубине моей груди, что-то всколыхнулось. Но я отмахнулся от этих мыслей и переключился на текущие события. Весть о том, что я лично копьем убил белого носорога, вскоре прилетела в селение, принесенное одним из воинов, который, как последняя скотина и сволочь, постоянно прячась в траве, бежал позади меня и ни разу не помог мне, пока я нес на руках раненую девушку. Жители возликовали и стали танцевать на улицах, выражая таким образом свою невиданную радость и удивляясь силе и храбрости своего вождя. Мой авторитет, который и так был на большой высоте, взлетел, наверное, до небес. Толпа жителей ломанулась на помощь в разделывании и транспортировке туши, и на мои крики, что мясо носорога надо будет промывать от яда, прежде чем употреблять его в пищу, никто не обратил внимания. Все были охвачены буйной радостью и предвкушением сытой недели, в течение которой можно будет есть каждый день сочное и вкусное жареное мясо. Плюнув, я направился в свою хижину, мечтая отоспаться после всех пережитых волнений, но не тут-то было. У входа меня ждала Мапуту с делегацией наиболее авторитетных женщин. Увидев меня, они упали на колени, и Мапута подползла ко мне, заливая слезами землю и пытаясь поцеловать мои ноги, изрядно запачканные грязью и кровью, благодаря за то, что я спас ее любимую и единственную внучку. Я был ошарашен и оказался не готов к такому повороту событий, а женщины продолжали меня благодарить и возносить хвалу моим подвигам. Мне, конечно, было приятно, но я уже устал, и такие откровенные женские унижения меня напрягали и были не нужны. Я сознавал себя той еще сволочью и циником, но все старался делать в меру и ни с чем не перебарщивать. Правда, у женщин был еще один повод меня благодарить. Роды для африканских женщин всегда протекают обыденно. Легла, напряглась, родила. Но так происходит не всегда, и тогда на помощь приходят знахарки, у которых познаний почти нет, кроме самого опыта многочисленных родов. Ну а все, что нетипично проходит, то заканчивается всегда летально, и это без вариантов. Как-то раз, проходя по селению, я вдруг услышал душераздирающие женские крики. Заинтересовавшись, что за беспредел происходит, а я об этом не знаю, я направился в сторону раздающихся звуков. В хижине рожала женщина. И все это происходило очень тяжело. Мучаясь и разметавшись по полу в бреду, она кричала, не в силах вытолкнуть из себя крупного ребенка. По ее лицу лился крупными каплями пот, рот был широко раскрыт, а глаза бешено вращались в своих орбитах, грозя из них выскочить. Рядом сидели две знахарки и удерживали ее широко раскинутые ноги. Вся помощь их на этом и заканчивалась. Вид рожающей женщины надолго отбивает у мужчин желание размножаться. Но мы еще в институте проходили курс помощи при родах. И я твердо его запомнил, не знаю уж почему. А крепко вбитая в голову обязанность всегда оказывать помощь пострадавшему, если что-то умеешь, сидела в моей черной голове, как гвоздь в дереве. Клятва Гиппократа. Пришлось прикладывать к этому делу обе руки, хотя при этом в голове билась глупая мысль, что кто-то получал удовольствие, а мне теперь расхлебывать. Страдающую женщину было реально жалко, и я, надрезав ножом проход для ребенка и предприняв другие действия, смог наконец вытащить его на свет и прекратить нечеловеческие муки негритянки. Дальше обе старухи были мной выволочены на свет и, дрожа от страха, выслушивали мои приказы, что и как им надо делать, чтобы спасти и мать, и ребенка. После этого случая вся женская половина населения слушалась меня беспрекословно. И звали каждый раз при трудных родах. Хотя все и всегда шло по старой схеме. Сначала мои крики и тумаки, а потом работа. Под моим чутким руководством. И так практически всегда. Негры. Что с них взять? Мальчика, кстати, назвали счастливчик. В общем, выслушав делегацию женщин и саму Мапуту, я не дал ей целовать ноги, а приказал приготовить мне вкусный ужин, когда я проснусь, и непременно с тушеными овощами. Остальным сказал, чтобы они агитировали за меня своих мужей, сыновей и прочих родственников, выявляли предателей в наших рядах и боролись с извечным вероломством. И с этими словами отпустил их, а сам добрался наконец до хижины и завалился спать.